назначенное время он приехал, сумел заинтересовать девочку своими часами и брелоками, потихоньку развязал ей ручку, даже не ощупал, чтобы напрасно не делать ей больно, а прямо объявил, что старорусские врачи определили верно и что кость срослась неправильно. Он высказал мнение, что девочка вряд ли будет иметь правую руку короче левой, но предупредил, что все-таки углубление с одной стороны и небольшое возвышение со стороны ладони будет заметно. Чтобы исправить беду, надо вновь сломить косточку и дать ей срастись под гипсовой повязкой. Федор Михайлович сказал, что он знает про чрезвычайную болезненность операции и боится, что девочка ее не перенесет. «Да она и не почувствует ничего, операция будет под хлороформом», — ответил Барч. «Старорусские врачи сказали нам, — говорил мой муж, — что маленьких детей не хлороформируют, так как это опасно». «Ну, там старорусские врачи как хотят», — улыбнулся хирург на это замечание. «А мы хлороформируем даже грудных детей, и все проходит благополучно». Расспрашивая подробности, Барч пристально всматривался в меня. От его опытного взгляда не ускользнул мой лихорадочный вид. «А вы сами здоровы ли?» — обратился он ко мне. «Отчего у вас лицо багровое? Ведь у вас лихорадка». Тут мне пришлось признаться, что меня всю ночь била лихорадка, и что весь день голова страшно болит и кружится, и объяснить причину. Федор Михайлович страшно встревожился и стал упрекать, зачем я от него скрыла мое недомогание. «Вот что, барыня, — сказал Барч, — дочку вашу мы вылечим, но я и к операции не приступлю, прежде чем вы сами не поправитесь. У вас молоко может в голову броситься, а с этим шутки плохие. Вот пошлите-ка в аптеку за лекарством, что я вам пропишу, да сами постарайтесь хорошенько уснуть». Узнав, что мы находимся в чужой квартире, да к тому же у нас имеется больная, Барч предложил переехать на 3 недели в Максимилиановскую лечебницу, где и взять отдельную комнату. Ранее 3 недель он не ожидал срастания кости и не брался делать операции, если мы не можем остаться в Петербурге, это необходимое для лечения время. Понятно, что ему, как отличному хирургу, не хотелось брать на себя ответственности за неудавшуюся, может быть, операцию, происшедшую по вине того врача, который в Старой Руси будет следить за лечением и снимет повязку. Мы с мужем тотчас же и порешили на другой день переехать в лечебницу, а Барч обещал, если возможно, завтра же произвести операцию. Настал для нас тяжелый, полный сомнений день. Мы приехали в лечебницу к 12 часам. И к нам вскоре присоединился Аполлон Николаевич Майков, крестный отец нашей дочки. Барч еще вчера просил, чтобы кто-либо из наших родных или знакомых присутствовал при операции, и Федор Михайлович попросил об этом Майкова. Было решено, что девочку станут хлороформировать, когда она по обыкновению заснет после завтрака. Но она была возбуждена переездом по городу и незнакомой обстановкой и не могла заснуть. Тогда решили дать ей хлороформу наяву. В комнату явился Барч и его ассистент, доктор Глама. Когда Барч узнал, что мы с мужем предполагаем присутствовать при операции, то этому воспротивился. «Помилуйте», — говорил он, — «да с одной сделается обморок, а с другим припадок. Вот и приводи вас в чувство, операцию бросай. Нет, вы оба должны уйти, а если надо будет, я за вами пошлю». Мы перекрестили несколько раз нашу девочку, поцеловали ее, и так как под влиянием хлороформа она начала засыпать, то Барч взял ее из моих рук и бережно положил на постель. Мы с мужем вышли из комнаты со смертью в душе, не предполагая больше увидеть нашу дочку в живых. Слуга повел нас в отдаленную комнату и оставил одних. Федор Михайлович был бледен, как платок, руки его тряслись. Я тоже от волнения едва держалась на ногах. «Аня, будем молиться, просить помощи Божьей. Господь нам поможет», — прерывающимся голосом сказал мне муж. И мы опустились на колени и никогда, может быть, не молились так горячо, как в эти минуты. Но вот послышались чьи-то поспешные шаги, и в комнату вошел Майков. «Идите туда, Барч зовет вас», — сказал он. И Федору Михайловичу и мне пришла одна и та же мысль. Это что Лиля не выдержала хлороформирования и что Барч зовет нас присутствовать при ее последних минутах. Никогда доселе я не испытывала подобного ужаса. Мне так и представилась картина смерти нашей старшей дочери.